Глава пятая. Тибальт еле волочил ноги по пескам. Зена была как никогда беспощадна, и пот высыхал на коже, оставляя соленую крошку. Тогда хотелось ее стереть, но стоило провести рукой по коже, как та горела еще сильнее. Воды у него не было, и он только теперь понимал, что это была его главная ошибка. Какой дурман вел его все это время, он не знал, но теперь от него мало что осталось. Только боль в раненом плече и разорванном ухе. «Суки!» — хотел он сказать, но в глотке, сухой и полной песка, ни одного нормального звука не рождалось. «Я должен дойти», — говорил он себе, а сам даже не был уверен, что выбрал правильное направление. Он мог пойти вдоль хребта по краю песков, через владения волков, но те ему точно были не помощники. Только ястребы могли его принять. «На колени, демон!» — внезапно приказали ему, а Тибальт, вместо того, чтобы послушно бухнуться в песок, стал озираться, но не в сторону голоса, оглушенной жарой, а туда, где Зена скатывалась с оранжевого неба, забирая самый страшный свой жар. Предупредительный выстрел немного привел его в чувство и заставил посмотреть на песок, туда, где в пустыню врезалась пуля, а затем на стрелявшего. Он держал в руках пистолет, а за ним стояли еще двое с автоматами, на прикладах которых была метка в виде крыла. Ястребы всегда помечали свое оружие, а демоны даже не пытались ни эти метки срезать, ни свои делать. Оставляли всегда все как есть. Даже хвастались, когда из трофейного оружия удавалось пристрелить одного из ястребов. «Долетались», — обычно говорил Кирк. Раньше Тибальт с этого смеялся, а теперь ему не нравились такие воспоминания. «Я больше не демон», — сказал он с огромным трудом. «Чё он проблеял?» — спросил один из автоматчиков, здоровый верзила с черными метками под глазами, оставленными не то сажей, не то смолой на манер боевой раскраски, не имеющей в этой местности никакого значения. «Что-то там про демонов». Пожал плечами их лидер с пистолетом и навел его на Тибальда. «Мне нужен Ярван», — попытался объяснить Тибальд. «Я знаю, кто убил Докера». Речь его была хриплая и невнятная, но, кажется, имя Докер распознать смогли. А может, и слово «убить» угадали, потому переглянулись. Тогда первый с пистолетом верзила в кожаном жилете опустил оружие и кивнул в сторону Тибальда уже совсем иначе. «Свяжите его и притащим к Ярвану. Там, если что, кончим». «Я сам пойду», — попытался сказать Тибальт, но его и слушать не стали. Когда простреленную в плече правую руку заломили за спину, он заорал и упал на колени в песок, но жалеть его не стали, только посмеялись. Скрутили и вторую руку и пнули вперед, не глядя на ожоги и раны и уж тем более не давая ему воды. Как он шел дальше, подгоняемый дулом автомата. Тибальт даже не помнил. Просто сначала ему не позволяли упасть, несколько раз дергая за волосы, а потом, наоборот, толкнули вниз. И он рухнул, только не в песок, а на горячую каменную плиту, явно разбивая колени. В него плеснули водой ледяной, а потому особенно жгущее лицо и глаза, но зато он смог вздохнуть, мотануть головой и облизать губы. «Дайте ему воды», — велел незнакомый голос, но уверенный и такой мощный, что напоминал Тибальду удар металла о металл. Морщась, мужчина поднял голову, пытаясь осмотреться. Он стоял на каменной плите под навесом из плотной ткани. Тень от высокой скалы падала и прикрывала навес, заполняя площадку прохладой. А прямо перед ним на сложенных друг на друга трех колесах сидел сам Ярван и опирался на спинку из еще одного колеса. Эта конструкция с массивными шинами, украшенными спиральными рядами резиновых шипов, напоминала Тибальду трон, и он сглатывал ком ужаса, уже не понимая, почему ночью идея явиться сюда казалась ему хорошей. Ему действительно дали воду. Ее подал один из уже совсем одинаковых верзил в одежде, то там, то тут напоминающий военный камуфляж прошлого. На ком-то были пятнистые штаны цвета хаки, кто-то носил такую майку, а кто-то пятна явно нарисовал на белой майке осужденного, но всем своим видом ястребы старались походить на армию или считали себя ею. С одной лишь разницей — приказы отдавал не командир, а их лидер и король — Ярван. Когда Тибальду дали жестяную банку с водой, он сразу обо всем забыл. Только жалел, что у него не развязаны руки. Очень хотелось самому в нее вцепиться руками и отхлебнуть куда больше. Но руки были связаны, а банку держали чужие сильные руки и лили воду медленно и расчетливо. И убирали ее раньше, чем Тибальд успевал напиться. Он даже тянулся за ней губами, едва не рухнул, пытаясь слезать последнюю каплю с ее края. Капля падала на плиту, а Тибальда дергали назад, схватив за волосы, и тут же приставляли пистолет к его виску. «Говори», — требовал Ярван. У него был цепкий взгляд хищника, а изогнутый нос и правда напоминал клюв. Потому Тибальда даже не сомневался, что имеет дело именно с ним. Тибальд еще раз облизал губы и призадумался. «У нас нет на тебя времени», — сказал Ярван. «У тебя 10 секунд, чтобы меня удивить. Считай», — приказал он стоящему рядом худому мужчине, а тот кивнул и стал монотонно отсчитывать секунды. «Шлюха Ярвана. Быстро он замену тому парню нашел», — подумал Тибальд и тут же мотнул головой, запрещая своей одурманенной голове отвлекаться. «Докера! Убил шеф!» — воскликнул он. 3, 4, 5. Этот гад явно считал быстрее. «Это все?» — спросил Ярван. «Это и без тебя ясно было». 8. «Баба!» — выкрикнул Тибальд, не сомневаясь, что Ярван прикажет его убить. «У них есть баба!» 10. «Чего?» — спросил Ярван. «Резиновая, что ли?» 12. «Да заткнись ты, придурок!» Ярван свою же женщину тут же приложил кулаком в ухо так, что паренек или мужчина неясного возраста сразу осел у шинного трона. «Рассказывай», — потребовал Ярвану Тибальда. «В последнем упавшем крейсере была баба, и ее в лагерь притащил шеф», — быстро выпалил тот, пока не передумали. «За ней уже даже охотятся, видимо, черепахи. Они базу демонов взорвали этой ночью». «А ты сбежал и решил их сдать?» — хохотнул Ярван. «И ты думаешь, я не отдам тебя своим парням позабавиться, пока ты не сдох? С какого рожна?» «Я не демон, вот с какого!» — гордо заявил Тибальд. «Если б не черепахи, я убил бы шефа. Это он прострелил мне плечо». «Он же не промахивается», — хохотнул довольно Ярван. Даже если этот человек нес полную чушь, она его забавляла получше нового, непростительно скучного любовника. Если бы в лагере был докер, он бы этого парня отдал тому. Да под кактус и остальным на забаву, потому что без кактуса он способен только раздражать. Но и докера нет, и волки так ему новую задницу и не поставили. Они чаще вылавливали мясо и знали, что он, Ярван, готов платить неплохие деньги за щуплых пацанов с ничего так мордашками. Был бы еще кто, давно сообщили бы. «Он тоже ранен», — сказал Тибальд. «И совсем сдурел с этой бабой. Дайте мне шанс, и я помогу его уничтожить». «Зачем тебе его уничтожать?» «Ненавижу его», — искренне сказал Тибальд. «Строит из себя правильного, а небось только о члене и думает. Хочу увидеть, как он под кактусом перед смертью будет кончать, пока твои парни будут рвать его самовлюбленный зад». Ярван заржал. На такое представление он точно не рассчитывал и даже сам подобной ненависти к шефу не испытывал. У них были счеты, они были врагами старинными, закоренелыми, и, конечно, Ярван мечтал победить шефа, мечтал показать Финнереру его место. Но никогда даже не пытался представить, каково это. И, в отличие от Тибальда, даже озвученное представить не мог, просто хохотал от формулировки. Его смехом заражались и другие. Тибальд не видел, сколько ястребов вокруг, но их смех рокотом ударялся о скалу и оглушил его, вызывая ужас. О том, что его здесь разорвут на части, он даже не сомневался. «Это все, конечно, пиздец как трогательно», — сказал Ярван, отсмеявшись. «Но на кой ты мне раз сдался? У нас тут все просто. Если тебя никто себе в личное пользование не хочет, а я не думаю, что твое мятое рыло и тощий зад кому-то нужны». Эту реплику ястребы сразу одобрительно освистали, дополняя звонкими улюлюканьями. Но тут же затихли, когда Ярван негодующе скривился. Насладившись мгновением тишины и ужасом в глазах Тибальда, он продолжил. Мне нужны только настоящие силачи, люди, способные вступить в нашу армию. На бойца ты не похож. Был бы хорошим стрелком, я бы о тебе слышала, а так... Ты, как все слабаки, годишься лишь под кактусом в обдолбанном виде моих парней ублажать, но тебе не повезло. Докера нет. Он злорадно усмехнулся и тут же приказал. Забирайте его. Тибальда сразу схватили и потянули в сторону, по меньшей мере 3 пары рук. И он не сомневался, с ним тут обойдутся похуже, чем они с захваченным любовником Ярвана. «Я заменю докера!» — заорал Тибальд в отчаянии. «Верните его!» — негромко попросил Ярван, но, несмотря на галдеж, Тибальда тут же швырнули назад на каменную плиту. Только не стали уже придерживать. Он упал и взвыл, ударившись раненым плечом. «С чего ты взял, что способен заменить докера?» — спросил Ярван, приближаясь. «Ты варил наркоту до пекла?» «Я ширялся ею!» — слезливо простонал Тибальд. «И как это вообще тебе поможет?» — смеялся Ярван. «Давай хоть один аргумент, пока я со злости на тебя не поссал. Как раз будет шанс напиться». «Ну, у него должны же быть какие-то записи и инструменты», — лепетал Тибальд. «Я немного в этом понимаю. Я жить хочу, умоляю!» Ярван хмыкнул. «Ну ладно, даю тебе 2 дня», — сказал он. 2 дня, чтобы разобраться в записях докера. Не справишься. Все здешние члены вылежешь до последнего. Унесите его в лабораторию». Тибальда подняли и снова уронили, словно он был мешком с дерьмом. Так его даже назвали сквозь смех. А сам Тибальд уже почти в бреду шептал, что он всем еще покажет, чего он на самом деле стоит.